Часть третья. Арика. Глава 33. Ричард Гарнер проснулся по звонку будильника в 5 утра. С полчаса он делал зарядку, затем принял душ, надел брюки-хаки, серую хлопчатобумажную тенниску и прошел в кабинет. Под окнами, 30 этажами ниже, в янтарном свете и длинных ранних тенях, лежал Центральный парк. Он включил компьютер, пока операционная система загружалась, вышел из комнаты и пересек просторный каменный коридор. В кухне поджарил 2 кусочка пшеничного хлеба и налил апельсинового сока. После чего с тарелкой и стаканом вернулся в кабинет, уселся перед компьютером и кликнул мышкой. Книга по-прежнему находилась в стадии подготовки. Задумывалась она как исследование государственной деятельности Уиллиса Симпсона Гранта, и основное внимание автор собирался обратить на различия в управлении войной и страной. Но работа пошла в несколько ином направлении. Теперь книга вырисовывалась как более широкое изучение каждого из тех президентов, которые перед тем, как заступить на высшую должность, занимали ответственный военный пост. Анализ плюсов и минусов влияния такого рода опыта на президентские перспективы. Гарнер и сам еще не определился с ответом на вопрос, получаются из генералов хорошие президенты или же нет. На основании имевшихся фактов можно было сделать самые различные выводы, каждый из которых обуславливался временем, местом и политическим климатом. А он еще только начал в этом разбираться. Гарнер надеялся, что его военное прошлое, пусть он и не стал генералом, но в 70-х командовал отрядом морских котиков, поможет проникнуть в суть данного вопроса и удержаться от предвзятостей. Работа требовала полной отдачи. Именно такая и была нужна ему сейчас, чтобы заняла его до самого конца. Он провел в кабинете утро и всю первую половину дня. По большей части сидел за компьютером, но иногда подходил к окнам и смотрел на парк и город. В час дня экс-президент сделал небольшой перерыв, позволил себе бутерброд и баночку 7-Up. Потом подключил iPod к акустической системе, из колонок на всю резиденцию разлилась музыка и занялся кое-какими мелочами. Хотя он жил здесь уже 2 года, какая-то часть его к этому месту так и не приспособилась. Как будто он все еще привыкал к нему. Привыкал жить сам по себе. Резиденция занимала целый этаж здания. Хотя его собственное жилое пространство составляло лишь 2/3. Еще на 1/3 разместились жилые и рабочие помещения, охранявших его агентов секретной службы. По вечерам он обычно играл с ними в покер. В 4 часа дня Гарнер закончил уборку, выключил музыку, вернулся в кабинет, открыл тяжелую коробку с пожелтевшими документами, поступавшими из архивов Нью-Йоркской публичной библиотеки. Эти бумаги отнюдь не предназначались для всеобщего ознакомления. Заполучить их было весьма сложно. Гарнер чувствовал себя немного виноватым из-за привилегии, которую дало ему его положение, но не настолько, чтобы лишиться по этой причине сна. Просто библиотеке было гораздо проще прислать все эти материалы, нежели видеть его с охраной в своих стенах всякий раз, когда ему понадобится сверить ту или иную цитату. К тому же его хорошо там знали. В студенческие годы он работал в библиотеке. Может быть, даже 100 раз проходил мимо этой самой коробки. День выдался ясным и солнечным, но к 5 часам в комнате немного стемнело. Гарнер включил лампу, стоявшую рядом с креслом. Разобрать почерк Джорджа Вашингтона оказалось не так-то и просто. В 5:45 из коридора потянуло холодком. На столе зашуршали бумаги. 2 или 3 секунды ушло на то, чтобы понять, что сквозняку взяться неоткуда, просто потому, что все окна закрыты. Какое-то время он просто смотрел на дверь, пытаясь все осмыслить. В коридоре находился заборник системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Выходить из заборника воздух не должен, но, может быть, там ведутся какие-то профилактические работы? Никакого другого объяснения в голову не приходило. Так или иначе, но никаких тревожных мыслей по этому поводу не появилось. В последние годы ему приходилось рассматривать и более опасные сценарии развития тех или иных ситуаций. Экс-президент отложил в сторону листок, который читал, поднялся с любопытством, но без боязни. Стоило хлопнуть в ладоши, и менее чем через 10 секунд в помещение ворвались бы шестеро вооруженных агентов. За мониторами, получавшими видеосигнал из резиденции, обычно никто не наблюдал, но любой резкий звук выше 85 дБ вызывал бы срабатывание акустической сигнализации, и они моментально примчались бы сюда. Он пересек комнату и вышел в коридор. Главный вход был все так же закрыт на замок. Кухня пуста. Он повернулся к гостиной и вздрогнул. Люди! Трое! Прямо там! Гарнер уже собрался закричать, чтобы активировать сигнализацию, как вдруг узнал одного из незваных гостей. Пейдж Кэмпбелл. Тангенс. Страх сменился злостью. Он шагнул к ним, мимолетно отметив, что у всех троих влажные волосы и мокрая одежда. С чего бы? «Простите за вторжение», — начала Пейдж. «Убирайтесь», — оборвал ее Гарнер. «Сейчас же! Как бы вы, черт возьми, не попали сюда!» Пейдж отступила в сторону, и в пространстве между ней и двумя другими Гарнер увидел, откуда дует ветерок. Он остановился, злость улетучилась. Он уже не знал, что думать и как быть, и только смотрел. Трэвис наблюдал за реакцией Гарнера. То, что тот сначала разозлился, его не удивило. Жена экс-президента умерла из-за того, что работала с Тангенсом. Ожидать, что он обрадуется им, не стоило. Теперь, когда Гарнер уставился в недоумении на радужку, Трэвис и Беттани посторонились, чтобы не заслонять обзор. Гарнер придвинулся ближе. Начал было говорить что-то. Остановился. Окно закрылось перед ним, и он моргнул, озадаченный увиденным. «Простите», — сказала Беттани, — «сейчас». Она огляделась, не зная, куда устроить цилиндр, который держала в руках. Указала на узенький столик у ближайшей стены и вопросительно взглянула на Гарнера. «Можно?» Тот, похоже, даже не понял, о чем его спрашивают. Пару секунд он смотрел на нее, затем вновь перевел взгляд на то место, где только что исчезла радужка. Беттани приняла молчание за согласие и, опустив цилиндр на стол, подперла его толстой книгой. Высокие окна на южной стене выходили на западный центральный парк. Сам парк заполнял левую половину открывавшегося за окнами вида. Правую занимали архитектурные достопримечательности верхнего Уэстсайда. Здания здесь заметно различались по возрасту, от нескольких лет до сотни и больше. Стоял чудесный день, неторопливые тучи тянули по городу огромные тени. Беттани включила цилиндр, радужка появилась вновь, и Трэвис увидел другой Манхэттен, тот, на который они смотрели последние несколько минут, пока поднимались по руинам дома экс-президента. Там было то же, что и в большей части округа Колумбия. Весь остров был покрыт густым бореальным лесом, из которого вырастали останки города. Что отличало Манхэттен от округа Колумбия, даже в большей степени, чем Трэвис мог себе вообразить, пока не увидел лично, так это масштабы разрушений. Там 16-этажное офисное здание выглядело огромным. Здесь же оно едва доходило бы до щиколотки высевшимся повсюду проржавевшим гигантам. Останки небоскребов у центрального парка образовали массивный визуальный дисплей высотой 800, а местами и больше футов. В них, находя куда бы ни дул, причудливые углы и потаенные дыры, гулял октябрьский ветер. И звучал он, как хор из миллиона тростниковых флейт, играющих мягко и тихо в мертвом остове города. Холодный и туманный город лежал под синюшными сгустками облачного покрова. Каждый раз, когда ветер вырывался из радужки, он приносил с собой капельки влаги. Гарнер стоял как вкопанный. «Больше не закроется», — заверила его Беттани. «Можете подойти ближе, можете выглянуть». Он посмотрел на нее, затем обвел взглядом остальных, кивнул и, подойдя к радужке, выглянул. Минуты три молчал, потом закрыл глаза и покачал головой. «Расскажите мне все», —